Глава 26. Последний имманентный дух. Чуть больше двух недель хватило, чтобы я перенял все секреты творения духов разума у Атланта. Немети поражался моим способностям. Он признался, что никогда не видел человека, обучающегося с такой же скоростью. Ну, учитывая легендарность моих родителей, неудивительно, что я не обделен талантом. После обучения я хотел помочь Калипсе с прорывом. Для нее еще рано, покачал головой Немети, когда мы сидели у него в кабинете и пили напиток, который можно найти только в Аде Атлантиде. Сок из кристаллических ягод. Дочь только недавно стала квазимастером времени, объяснил Неметий. Для нее почти невозможно прорваться. То, что она на пике 4-го ранга, уже чудо. Вот как. Протянул я. И правда, у других демонов не было шанса посетить гору Гроссмейстера, их навыки не развиваются так же быстро, как увеличиваются капли. Это нам повезло, что все так повернулось. Я прислушался к себе. Все мои навыки остались на прежних уровнях, разве что навык ножа приблизился к квази-грандмастеру, а навык фантома – к грандмастеру. Вполне возможно, что после создания последнего духа и завершения боевой системы я смогу прорваться в этих двух навыках. Поэтому помогите мне закончить мир разума, и дальше можете заниматься своими делами. А когда придет время, я попрошу вас помочь дочери. Идет. Согласно кивнул я. Начнем сейчас? Корабль резко затормозил. Я прищурился, выглядывая за пределы купола. Не сразу понял, в чем дело. Лишь после того, как из судна вылетел Атлант и напряженно посмотрел вправо, я смог увидеть их. По космосу бежали маленькие зайчики, сотканные из света. Они были очень маленькими, с обычных смертных зайчиков. Корабль остановился и полностью отключился. И лишь когда зайчики убежали подальше, он вновь активировался и тронулся с места. «Звездные зайчики!» С легким испугом выдохнул Неметий. «Нам повезло». «Они же вроде не агрессивные», — заметил я. «Обычно да, но если их разозлить...» «Пойдемте в лабораторию». Неметий выбросил из головы встречу с зайчиками, его волновал только дух мир разума. Атланта чуть не трясло от возбуждения. Он как никогда был близок к созданию этого духа. «Хорошо, приступим», — я согласился. Мне самому было интересно, что у нас выйдет. Неметий почти создал мир духов. Ему оставалось сделать последний шаг, и мой фантомный духотворец идеально подходил для нынешней ситуации. Я попросил Неметия выйти, пообещав, что даже не коснусь духа. И когда в лаборатории никого не осталось, использовал фантомного духотворца. Изначально Неметий нашел три способа, как можно закончить духа. Но не был уверен, какой из них правильный. Поэтому он заморозил духа и продолжил свои исследования. Но стало только хуже. Он открыл еще четыре подходящих способа, и какой правильный, неизвестно. Я с помощью фантомного духотворца создал картинки всех семи решений. Но все они заканчивались провалом. В итоге мне пришлось самому искать нужный метод. Я нашел его быстро, используя ресурсы из двух решений Немети и добавил свою кровь. Убедившись в правильности своих выводов, я позвал Немети и рассказал ему о своем открытии. Он побледнел, когда услышал, что все семь способов завершения творения неверные. И когда я рассказал ему о правильном методе, он сперва не поверил. «Мне кажется, что нужно потратить еще немного времени на изучение этого вопроса», — тревожился Немети. Пока обучался у него, я уже понял, что он сомневается почти во всем и всегда. Никогда не может принять решение. Даже странно, что такой человек стал высшим. Я покинул Неметия и занялся творением своего духа. Во время моего обучения мы долго беседовали о концепции моего нового духа, и Неметий неслабо помог мне советами. В моей голове уже сформировалась цепочка рецептов от 1-го до 5-го ранга. Но их еще предстоит создать, а это очень непросто. Я пропал в лаборатории, потеряв счет времени. Все мое внимание было занято творением нового духа, я ни на что другое не отвлекался. Процесс шел гладко, мне легко удалось создать духов с первого по четвертый ранги. А вот с пятым пришлось туго. Несмотря на то, что я учился у Атланта, у меня не было таланта к направленности разума. Лишь благодаря фантомному духотворцу я смог завершить творение, без него процесс растянулся бы на месяц экспериментов. «Готово!» — устало выдохнул я, наблюдая, как передо мной крутятся три разноцветных шарика. Прозрачный, белый и желтоватый. В итоге они слились в одну небольшую трехцветную сферу, похожую на клубок ниток. В духа пятого ранга — фантомный моток. Я с замиранием сердца взял духа, надрезал свое запястье и пустил его по вене в сердце. Стиснул зубы от боли, к такому невозможно привыкнуть. Наконец, спустя несколько секунд, наполненных невыносимой болью, у меня появился шестой имманентный дух. Последний. Только сейчас я понял, что корабль никуда не летит. Я вышел из лаборатории и увидел Атланта. Незнакомый мне мужчина с серебряными волосами и светло-серыми глазами стоял рядом с дверью. «Эскобар», — сухо кивнул он мне. «Лидер у себя. Мы ждали вас». Я обратил внимание на пространство снаружи корабля. Капсула пряталась в пещере необитаемой планеты. «Мы рядом с зоной Генезиса», — уточнил я. «Да». Я использовал фантомную телепортацию и оказался в кабинете Неметия. Атлант сидел, откинувшись на спинку стула и закрыв глаза. При моем появлении он встрепенулся. «У меня тут защита от телепортации стоит», — проворчал он. «Спасибо за твою помощь. Я закончил мир разума, ты был во всем прав». «Какова ситуация?» Я сразу перешел к делу. «Вокруг зоны Генезиса смертные демоны небесные установили свои космобазы. Они пытаются уничтожить любого, кто подходит ближе». «Вот как!» — поднял я брови. «Да. Чем меньше людей прибудет к ядру Демиурга, тем больше шансов получить это самое наследие». «Почему они вообще уверены, что ядро сказало правду? Что если это ловушка?» «Ядро Демиурга смогло превратить центр галактики из смертельно опасной зоны в безопасную. На это не был способен ни один человек шестого ранга за всю историю существования мира духов. Даже в мифах дети хаоса порядка и равновесия не смели приближаться к центру галактики». «Согласен, могущество ядра велико. Вдобавок, мир духов медленно умирает. Это видят все. Единственный выход, который у нас есть, понадеяться на ядро». «А что с насекомыми? Силы крестных отцов и демиургов сдерживают их, но не думаю, что это продлится долго. Повелитель рая и ада уже внутри зоны Генезиса». «И бессмертный?» — заинтересовался я. «Да». Я почувствовал облегчение. Внутри меня держалось напряжение и легкий страх, что бессмертный явится за мной в любую секунду. Но, видимо, ядро Демиурга интересует его гораздо больше, чем бесполезный сын. Моя полезность для бессмертного пропала после того, как я с помощью арки безумного сменил витального духа. «Нам следует поторопиться. Каждую минуту к зоне Генезиса прибывают новые люди. Мы уже дважды вступили в стычки с небесными». «Жаль. Мне хотелось больше времени уделить творению духов. Сделать для Иры еще хотя бы один дух пятого ранга и только после этого отправиться в зону Генезиса. И следует заняться тренировками и испытать новые возможности». «Когда вы собираетесь отправиться?» — спросил я. «Ты закончил свои дела, поэтому можно уже сейчас. Мы объединимся с другими атлантами, так будет гораздо легче пройти через заслон. Но долго они ждать не будут». «Понял». Кивнув, я телепортировался к Ире. Она стояла на спине огромной алой гончей, которая сидела на огненной подушке, поджав под себя лапы и оскалив огромные клыки. Изо рта и глаз гончей вырвались искры, а тонкий хвост походил на плеть, объятую пламенем. Ира была облачена в доспехи хаоса. Она решила немного сменить имидж, отрастила себе длинные волосы и заплела их в косички. И в каждой косе бегали разноцветные искорки пламени хаоса. «Эскобар!» Глаза Иры зажглись. В буквальном смысле. «У тебя получилось!» Я приземлился на спину гончей рядом с Ирой. «Да, Шестой монетный дух пятого ранга готов. Как он называется? Фантомный моток. Моток, удивилась Ира. Как ниток, что ли? И на что дух способен? Сейчас сама увидишь, улыбнулся я. Активировал фантомное поле и создал свою копию. С помощью материализации фантома оживил клона, а после этого использовал фантомный моток. Из моей головы вырвалась прозрачная нить и исчезла в голове клона. В его глазах появилось осмысление. «Дай мне нож», — попросил он, разглядывая свои руки. Я активировал фантомный нож и создал его копию. У клона появился нож, он задумчиво покрутил его. «Слабовато. Примерный уровень лжевысшего с одной каплей», — вынес он вердикт. «Мне нужен дух пятого ранга, чтобы стать сильнее. Можешь отдать мне фантомные оковы?» «Нет», — хмыкнул я. «Пока и так сойдет. Иди в фантомный янтарь и займись тренировкой. Попробуй сымитировать с помощью фантома другую направленность». «Так и знал, что ты будешь меня использовать подобным способом», — покачал головой мой клон. Я активировал фантомный янтарь, и он появился передо мной. «Может, я тут с вами побуду?» Клон жалобно посмотрел на Иру, которая с открытым ртом смотрела на происходящее и хлопала глазами. «Иди давай», — нахмурился я. Скривившись, клон залетел в фантомный янтарь. «Это что сейчас было?» — спросила Ира, когда я убрал духа. «Давай вернемся в капсулу», — устало улыбнулся я. «Скоро Атланта отправится в зону Генезиса». Создание разумного клона требовало много сил, и я активировал за раз почти всех духов. Но, несмотря на это, меня переполняла радость. Последний элемент пазла встал на свое место. У меня появилась полноценная боевая система, состоящая из витального духа и шести имманентных духов пятого ранга. И система может быть изменена. Например, я в любой момент могу заменить фантомный раскол и фантомный нож. Но вряд ли в ближайшее время я смогу этим заняться. Еще одна хорошая новость. Я наконец-то достиг грандмастера фантома. Пока едва коснулся этой границы, но начало положено. Мой клон с помощью тренировок улучшит мое понимание. К сожалению, нож так и остался на уровне мастера. Как это работает? Ира пришла в себя, когда мы залетели в капсулу атлантов. Ты создал своего двойника, и он может думать и говорить. «Дух, фантомный моток имеет в себе три направленности», — начал объяснять я. «Фантома, разума и пространства». «Но последнего очень мало, он скорее служит для скрепления первых двух». «Фантомный моток слился с подарком мудрейший и приобрел способность защищать мой разум, но его основная функция — связывать ментально меня и моих клонов. Я передаю через эти нити частичку своего разума, понимаешь?» «Нет», категорически заявила Ира. «Ничего не понимаю. Как можно передавать разум?» «Ну...» Я замешкался. «Это тебе лучше у атлантов спросить. Они понимают направленность разума». «В любом случае, главное, мои клоны наделяются разумом. Теперь они будут не просто бездумно выполнять мои приказы, а действовать в зависимости от ситуации». «А если они сбегут? Захотят стать индивидуальными личностями?» «Не сбегут», — покачал я головой. «Они — часть меня. Это как материнский дух и семейные». «Ты — материнский демон?» Ира с сомнением посмотрела на меня. В это время корабль вздрогнул и тронулся с места. «Можешь считать меня материнским демоном», — хмыкнул я. Мы с Ирой добрались до передней части корабля, откуда атланты могли наблюдать за тем, что происходит перед капсулой. Калипсо и еще несколько атлантов были здесь. Но они лишь кивнули нам. Все были напряжены и побаивались будущего, что их ждет. «Материнский демон. Как думаешь, у нас получится завести детей?» Внезапно погрустнела Ира. «То, что сейчас творится в мире. Ты видишь будущее? Даже если мы получим это наследие, что потом?» «Пока ты творил, я следила за последними новостями. Атланты общаются между собой, и Калипсо рассказывала мне, что происходит в мире. И даже показывала картинки. Представь себе огромного комара, который своим жужжанием убивает все вокруг себя. Космические звери, люди на планетах, смертные на кораблях. Все умирает. Как будто сама смерть пролетает по космосу. Я приобнял Иру, она положила голову мне на плечо. Вокруг нас смерть. Хорошо, что Света с наставником перенесли наших родителей. Но что с ними сейчас? Я так давно их не видела. Корабль влетел в открытый космос и направился к виднеющейся вдали небольшой флотилии. Все корабли объединяло то, что они были построены из кристаллов. «Главное, что мы вместе», — тихо сказал я. «Ты и Света помогли мне почувствовать радость жизни. Я сделаю все, чтобы защитить вас. А если смерть мира неизбежна, то надеюсь, что пустота поглотит нас вместе». Звучит эгоистично, но таково мое желание. Ира сильнее прижалась ко мне. Капсула присоединилась к флоту. Я насчитал всего 8 кораблей атлантов. В каждом присутствовало как минимум 2 высших демонов. Этот флот обладает немаленькой силой. Но наш корабль самый мощный, на нем 7 высших, включая нас с Ирой. Неудивительно, что флот ждал наш корабль. 8 кораблей ускорились, соединяясь в формацию, похожую на эллипсоид. Корпуса духов начали наливаться светом. Сверкнуло. Алый луч выстрелил откуда-то сверху и ударился в корабль, летящий над нами. Капсула затряслась, весь эллипсоид едва заметно тряхнуло, но корабли продолжили набирать скорость. Я понял, что формация атлантов помогает распределить полученный урон между кораблями. Внешне мы походили на летящее яйцо, которое невероятно сложно расколоть. После первого удара раздались следующие. Всю смотровую площадку затопило светом. Смертные полили в атлантов со всех орудий. Их базы я смог рассмотреть не сразу. Они были хорошо скрыты неизвестными мне технологиями. Но когда эллипсоид урезался в первую базу и расколол ее, я понял, где искать. Смертные построили искусственные мини-планеты и напичкали их оружием. И сейчас к нам со всех сторон слетались эти орудия, открывая шквальный огонь при первой же возможности. Я напрягся, ощутив силу духа 5-го ранга. На перерез эллипсоиду бросился бумажный кораблик, один из духов небесных. Из него вылетел маленький зеленый листок, который начал увеличиваться, покачиваясь из стороны в сторону, как будто на ветру. Я вынул лодку и подготовился использовать ее. Зону генезиса я уже ощущал, до нее оставалось не так много. Но слишком сильная угроза исходила от этого листика. Корабли эллипсоида начали маневр. Резко разлетелись во все стороны и ускорились, развивая максимальную скорость. А затем вновь сошлись в формацию. Но атланты не смогли обогнуть лист. Он стал настолько огромным, что своим кончиком задел 2 последних корабля формации. Капсулу тряхнуло и чуть ли не завертело. Строй распался. 2 корабля атлантов треснули и рассыпались на части. Мини-планеты смертных сосредоточились на них. На границе восприятия появилось еще несколько духов небесных. «Небесные и смертные всегда приходят друг другу на помощь, а демонам плевать», — скривила Сира. Я активировал лодку и через сопротивление переместил нашу капсулу прямо к зоне генезиса. Плевать на остальные корабли атлантов, кто сможет, тот выживет. Я прикрыл глаза и задержал дыхание. Капсула вошла в зону генезиса.